Глава 17. Лодка. Ральф вернулся быстро, уже на следующий день после того, как я навещала в клинике Иринку. Она на тот момент все еще находилась там. Доктор решил перестраховаться и продлить ей постельный режим. А учитывая то, что по выздоровлению подруге предстояло каким-то образом заглаживать вину перед Бурхаевым, она не возражала. Я мучилась от тревоги за нее, за нашу затею, и пусть не была уверена, что Ральф вернется именно сегодня, но на всякий случай решила подождать его у причала. На сам причал девушек не пускали, и мне пришлось сидеть у закрытых ворот, возле которых прогуливался охранник, поглядывающий на меня очень подозрительно. Ему я показала язык, а приближающийся катер заметила издалека, как исходящего с него Ральфа. Скочила ему навстречу, нервно заломила руки. «Ты уже тут, лапка?» Ральф подошел, улыбнулся, чмокнул меня в макушку, и я успокоилась. Он бы не выглядел столь беззаботно, не сумев выполнить просьбу, которая так много для меня значила. «Ну что?» Спросила я, но покосилась на охранника и продолжать не стала, лишь умоляюще заглянула Ральфу в глаза. Он обнял меня за плечи, повел прочь от причала, коротко сказал «Да». Я громко выдохнула на ходу и, не сдержавшись, засыпала его вопросами. «Ты еще вчера позвонил? А Ян? Вы поговорили? Он уже знает про то, что Бурхаев собирается отобрать у него все деньги, а...» Ральф чуть сжал мое плечо, заставляя замолчать, и ответил. «На все вопросы «да». И не только». «Этот ваш Ян так забавно отреагировал на новости, что я не успел вовремя повесить трубку». «Как отреагировал?» — опасливо спросила я, и даже успела задуматься о том, что скажу Иринке, если окажется, что Ян знать ничего не желает о ее бедах. Но Ральф ответил с легким смешком. «Заплакал. Едва я только успел сказать, что сделал его отец с твоей подружкой, как он разрыдался мне в ухо. Обычно меня так просто с толку не собьешь, но тут я натурально охренел и не отключился вовремя». «Заплакал?» «Наверное, я тоже охренела, потому что умудрилась споткнуться на ровном месте и не растянулась на дорожке только благодаря своевременной поддержке Ральфа». «Смотри под ноги», — довольно сердито сказал он, придавая мне вертикальное положение, но я впервые не обратила внимания на его недовольство. Ян плакал от жалости к Иринке. Что бы сказала об этом Ирен? Какие гормоны обвинила? Так, может быть, любовь? Это не благодарность, как я думала последней ночью с Ральфом, а жалость? И насколько сильной должна быть любовь мужчины, чтобы заставить его плакать при одних только словах о боли возлюбленной? С ума сойти. Никогда в жизни не видела плачущих мужчин. Занятая этими мыслями, я не сразу поняла, что мы идем не вглубь острова, не к айсбергу, а свернув от причала, шагаем вдоль берега, и не в сторону людных пляжей, а к пустынной галечной полосе, к русалкиной яме. «Куда мы?» Я замедлила шаги, но Ральф уверенно потянул меня за собой, сказал, не останавливаясь. «Нам есть о чем поговорить. В номере не хочу. Сомневаюсь, чтобы там была прослушка, но перестраховаться все-таки стоит. Так что прогуляемся». Я сразу и сильно встревожилась. Не только от того, что Ральф явно собирался сказать мне что-то очень важное, раз опасался даже ничтожного шанса быть подслушанным, но и потому, что прогулкой это никак не выглядело. Он шагал быстро и решительно, увлекая меня прямиком туда, где в нагромождении темных глыб притаилась русалкина яма, спокойная в этот погожий день, но не менее опасная. По крайней мере, так мне говорила интуиция. «Ты не испортишь обувь?» — робко спросила я, когда песок под нашими ногами сменился галькой, постепенно переходящей в крупные неровные камни. Ральф не ответил, и я встревожилась еще больше. Сейчас от улыбки, с которой он сошел на берег, не осталось и следа. На ходу, заглядывая ему в лицо, я видела нахмуренные брови и плотно сжатые губы, но не осмеливалась ни о чем спрашивать, пока мы, уже не шагая, а перепрыгивая с камня на камень, оказались прямо перед коричневыми, нагретыми солнцем валунами, о которые лениво плескался темный глубокий прибой. Ральф, прищурившись, глянул вперед и вверх, туда, где за малыми глыбами громоздились огромные, уже больше похожие на скалы. «Мы же не...» — начала я, но не успела договорить. Сильные руки подхватили меня за бока и взметнули на ближайший камень выше моего роста. Я взвизгнула, машинально вцепившись руками в его шершавую поверхность, перекинула одну ногу, села. Вопросительно и испуганно обернулась к Ральфу, не понимая, что все это означает. А он уже оказался рядом со мной, ловко подтянувшись на руках, и теперь стоял, слегка балансируя на неровной, чуть горбатой спине валуна. Внимательно и изучающе оглядывался вокруг. Я завозилась, устраиваясь поудобнее, повернулась лицом к морю, с некоторой опаской свесила обе ноги над водой. Валун был теплым от солнца, но не горячим, и сидеть на нем оказалось неожиданно приятно. Если еще не думать о том, что, возможно, именно отсюда девушки, не нашедшие иного выхода, бросались вниз в объятия темной пучины. Ральф закончил осматриваться и сел рядом со мной, безжалостно растягивая отутюженные брюки. Непонятно сказал. «Да, место подходящее. Может, и получится». «Что получится? Для чего подходящее?» Взмолилась я, больше не в силах выносить пытку неизвестностью. Меня пугала плещущаяся подо мной темно-зеленая вода, по слухам скрывающая бездонную глубину. Пугало само осознание того, что мы находимся в самом жутком месте острова. Конечно, рядом со мной был Ральф, большой и сильный, которому наверняка не страшны никакие русалки. Но его странное поведение пугало тоже. К моему облегчению длилось это недолго. Ральф совсем, как я недавно, свесил ноги вниз, и теперь мы сидели рядышком, обратив лица к морскому горизонту. Мне вдруг очень захотелось, чтобы он обнял меня, как на картинках, изображающих счастливые парочки на фоне романтических пейзажей. Но вместо этого Донал запустил руку в нагрудный карман рубашки и вынул сложенный в несколько раз бумажный конверт. Показал мне, многозначительно заломив одну черную бровь. «Что это?» — опасливо спросила я. «А это лапочка моя». Я никак не могла понять эмоцию, звучавшую в его голосе. Некое досадливое недоумение, словно он сам не верил в то, что говорит. «Сердечное послание твоей Ирине от ее Яна». Я просияла, разом забыв обо всех тревогах, потянулась за конвертом. Но Ральф отдернул руку. «Не так сразу. Прежде чем ты или твоя подруга прочитаете это, я хочу кое о чем предупредить». Я была согласна на какие угодно предупреждения, лишь бы скорее получить письмо и бежать радовать Иринку. Но Ральф смотрел строго и серьезно. Поэтому, чтобы поторопить его, я спросила первое, что пришло в голову. «Вы виделись с Яном?» «Разумеется, виделись, раз он мне письмо передал». В голосе Ральфа снова засквозила досада. «До сих пор не понимаю, зачем согласился на эту встречу. Не иначе, как идиотизм заразен. Но бурхаевский отпрыск так ревел и просил. Вот я и разрешил ему подъехать. Но прежде чем ты прочтешь то, что он написал...» Я впервые позволила себе перебить Ральфа. «Я не буду читать. Это письмо для Иринки, не для меня». Донал снова заломил бровь, как бы спрашивая, не желаю ли я сказать что-нибудь еще. От этого я сразу стушевалась, опустила глаза, но упрямо повторила. «Не буду читать чужое письмо». «Отлично». Вдруг легко согласился Ральф и начал разворачивать конверт. «Тогда я сам прочитаю его тебе вслух». Я протестующе дернулась. «Как прочитаешь? Ты? Ты уже читал?» «Разумеется». Он даже не счел нужным посмотреть на меня, занятый вскрытием конверта. «Я, может, и сглупил, ввязавшись в ваши авантюры, но еще не настолько выжил из ума, чтобы дать использовать себя вслепую». Моему возмущению не было предела. Я открыла рот, чтобы высказать все, что думаю по поводу этого поступка, но Ральф не дал мне такой возможности. Продолжая одной рукой держать уже развернутое письмо, вторую он протянул и положил мне на шею под затылком. Начал ласково почесывать и поглаживать, отчего я невольно зажмурилась, как жмурятся кошки, когда их щекочут за ухом. С моря тянул ровный бриз, и благодаря ему здесь не было жарко, несмотря на полуденное солнце, стоящее в зените. Пологие волны под нами переливались всеми оттенками зелени, лениво плеща о камни. И, посмотрев на них, я сказала совсем не то, что хотела изначально. «Ральф, какая здесь глубина?» Он оглянулся на меня удивленно, очевидно, ожидая совсем других слов. Потом пожал плечами. «Не думаю, что очень глубоко. Это искусственный остров, а значит, ставили его на отмели. Хотя для того, чтобы утонуть, более чем достаточно, если ты об этом. Почему тебя это вдруг заинтересовало?» Теперь пожала плечами я. Не говорить же в самом деле о том, что мне неуютно сидеть, болтая ногами над этой неизвестно как далеко уходящей вниз бездной. И почему Ральф выбрал для разговора именно Русалкину яму? Ведь я говорила о том, какое здесь нехорошее место. Я покосилась на него, и, увидев, что Донал уже шевелит губами, собираясь читать письмо Яна, отчаянно замотала головой. «Не надо! Яринка на меня обидится, если узнает, что я это слушала». «Ну, хорошо», — неожиданно легко согласился Ральф. «Читать не буду, тем более, что там больше соплей, чем дело. Своими словами расскажу, но сразу предупреждаю, не радуйся, пожалуйста. Не хочу потом расстраивать тебя еще больше». Последние слова Ральфа насторожили, и я решила все-таки выслушать то, о чем писал Ян моей подруге. Надеюсь, она меня простит. Тем более, что Донал все равно настоит на своем, и я не уйду отсюда, пока не узнаю все, что он намерен до меня донести. Поэтому, опустив глаза на плещущийся под моими сандалиями прибой, я сложила руки на коленях, всем своим видом изобразив смирение перед неизбежным. Убедившись, что возражений с моей стороны больше не поступает, Ральф ровно заговорил, продолжая поглаживать мою шею, перебирая пальцами распущенные волосы. «Выходит так, худышка, что этот бурхаевский мажор серьезно запал на твою подружку. Настолько серьезно, что не боится пойти не только против воли отца, но и против закона. Какие-то свои деньги у него уже были, а кроме этого он знал код от домашнего сейфа. И вчера в нем побывал. Теперь Бурхаев-старший, вернувшись домой, обнаружит там пропажу не только единственного наследничка, но и кое-каких сбережений. Лично я уверен, что он не обеднеет, вряд ли дома хранилась большая сумма. Но вашему Яну и того должно хватить на осуществление задуманного». «Это он тебе рассказал?» Не сдержалась я, хоть и собиралась сначала выслушать все до конца, а уже потом задавать вопросы. Ральф прекратил поглаживание и слегка дернул меня за прядь волос на затылке, явно недовольный тем, что его перебили. Но ответил тем же ровным тоном. «Нет, конечно. С чего бы ему посвящать меня в такие неловкие подробности? Это он имел глупость написать в письме. Наверное, надеялся, что твою подружку немного утешит потери, понесенные ее обидчиком. Вообще, большую часть письма он извинялся за отца. Очень нудно и слезливо». Я метнула на Ральфа гневный взгляд. Его циничный тон коробил меня. Сама-то я находила переживания Яна достойными всяческого уважения, а то, что он нашел в себе силы нести ответственность за поведение отца, делало ему честь вдвойне. Ральф не заметил моей реакции, а может, только сделал вид, что не заметил. Продолжил так же буднично. «В любом случае, спёртые у бати деньги парнишка решил потратить с пользой. Завтрашней ночью он приплывет сюда, на нанятой по такому случаю лодке, и заберет твою подружку. Вместе с тобой, если вы так захотите». Я замерла. Пологие волны продолжали плескаться под нами в ловушке камней, ровный ветер с моря трепал мои волосы и одежду, Рука Ральфа ласкала шею, но все это вдруг отодвинулось в дальние дали, было вытеснено одним ярким, как вспышка, воспоминанием. Пасмурный ветреный день. Я еще вся в бинтах. Мы с Яринкой впервые обошли вокруг острова и приблизились к русалкиной яме. На море почти шторм, прибой рвет, как беснующийся зверь. Яринка говорит, что пора уходить, и мы поворачиваемся спиной к морю. Я неловко соскальзываю на камнях и внезапно ловлю себя на мысли, что когда придется идти сюда ночью, нужно будет надеть более удобную обувь. Ветреной ночью, где лишь полная луна и брошенная ею через море дорожка дрожащего света. Выходит, я тогда уже знала, что нам предстоит пробираться сюда в темноте, пробираться тайком, чтобы умчаться прочь по черным водам русалкиной ямы. Вот уж не думала, что именно это место станет нашим освобождением. А впрочем, почему нет? Ведь оно уже не раз было им для тех девушек, что нашли здесь свой единственный выход из безнадежной ситуации. Вот только я и Яринка, скорее всего, окажемся первыми и единственными, кого русалкина яма отпустит на волю без рыбьих хвостов. Незаметно для себя я начала улыбаться. Где-то слышала слова о том, что любая история всегда повторяется дважды. Колесо судьбы вращается и рано или поздно приносит нас к тому, что уже когда-то было пройдено. И пусть на этот раз вместо темного леса и пожара за спиной будет черная вода над морской бездной, суть от этого не меняется. В реальность меня вернул голос Донала, сердитый и виноватый одновременно. «Но предупредил же, не радуйся!» Я обернулась к нему, торопливо прогнав из головы картину бескрайнего ночного моря, которое вдруг перестало быть преградой к свободе, обернувшись напротив, дорогой к ней. Встревоженно спросила. «Думаешь, не получится?» «Но почему же?» Ральф отвел глаза. «Может, и получится. Я специально пришел сюда посмотреть, насколько реален замысел бурхаевского сынка. Вижу, что вполне реален. Место уединенное, с причала не просматривается. Небольшая лодка в темноте может подойти незамеченной, если, конечно, у пацана хватит ума не брать судно с мотором и дойти сюда на веслах или под парусом». Но я не сомневалась, что все это Ян понимал и учел. Ведь если верить словам Яринки, а у меня не было повода им не верить, Ян вообще был парнем неглупым. И раз даже Ральф говорит, что все может получиться. «Не радуйся!» На этот раз голос Ральфа прозвучал резче, а рука, лежащая на моей шее, потяжелела. «Мне и так очень тяжело говорить то, что я должен тебе сказать». Теперь я посмотрела на него со страхом. И он снова отвел глаза, что напугало меня еще больше. Я попыталась придвинуться ближе к нему, прижаться плечом, неосознанно ища утешения. Но Донал удержал меня на расстоянии, сжав рукой шею. Сжал слегка, ласково, но я все равно ощутила себя кутенком, взятым за шкирку. И прозвучавшие затем слова Ральфа только усилили это чувство, захлопнули ловушку, которая неумолимо смыкалась вокруг меня последние дни. «Тебе не надо радоваться, Лапка, потому что, если даже у младшего Бурхаева все получится, ты никуда не поплывешь с ним и своей подругой. Ты в любом случае останешься здесь». Как можно не верить в приметы и предчувствия, если знамения окружают нас на протяжении всей жизни? Я уже не говорю про голос без слов, неоднократно подсказывавший мне выход из трудных ситуаций. Его я давно научилась воспринимать как нечто обыденное. Но даже у меня побежали по коже мурашки, когда я увидела, что ночь Яринкиного побега оказалась именно такой, какой пригрезилась мне в мимолетном видении больше года назад. Полная оранжевая луна плыла по небу, простирая через море колеблющуюся дорожку золотистого света. Звезды стыдливо померкли в ее самодовольном сиянии. «Как светло!» — в страхе пискнула нетвердо шагающая рядом со мной Яринка. «А если охрана заметит лодку?» «Не заметит». утешение, не имеющее под собой никаких оснований, но больше я ничем не могла ее успокоить. Зато волн почти нет. Вот где повезло. Это действительно было везением. Будь море неспокойным, никакая лодка не подошла бы к камням русалки на ямы вплотную, а значит, Еринке пришлось бы самой как-то плыть до нее. Плавать она умела неплохо, но не в том состоянии, в котором находилась сейчас. Трещина в ребре давала о себе знать постоянной болью. Лицо и тело покрывали синяки, но и это было еще ничего. Вот только подруга совсем ослабела от выматывающей смеси страха и надежд. Я чувствовала ее до предела натянутые нервы, как свои. Мы миновали последнюю освещенную улочку и вышли на ночной пляж. Теперь впереди были только море и темнота, позолоченная лунным светом. Я придержала Еринку за локоть, настороженно огляделась вокруг. Как и ожидалось, гости в такую погожую ночь не желали сидеть по своим номерам. Даже сейчас, в самый глухой час, ближе к утру, они и не думали идти спать. В отдалении несколько мужчин плескались в море. Кто-то звенел бокалами на шезлонгах, неподалеку звучал пьяный смех. С одной стороны, это было даже хорошо. На нас никто не обратит внимания, не заподозрит ничего дурного в еще двух гуляющих под луной фигурах. Но с другой, вдруг кому приспичит любоваться лунным морем именно в тот момент, когда лодка Яна будет отходить от острова? Еринка наверняка думала о том же и нервно кусала губы, вцепившись в мою руку. Сегодня в нашем тандеме она была ведомой. И не только по причине болезненного состояния. Начиная со вчерашнего вечера, когда я принесла ей письмо Яна, мне пришлось буквально заставлять подругу пойти на этот побег. Когда, помня о возможной прослушке, я с разрешения доктора увела ее из клиники на одну из скамеек в тени пальм и сказала, что должна остаться на острове, Еринка закатила мне истерику. Мы чуть не поссорились впервые за всю историю нашей дружбы. Я сдавленным шепотом кричала о том, что мне, в отличие от нее, оставаться здесь безопасно. Ральф никому не даст меня в обиду. Еринка также приглушенно, но не менее эмоционально, живописала то, какой станет эгоисткой, предательницей и просто сволочью, если бросит меня одну. Не помню, сколько времени мы припирались. Я была ужасно зла. И от того, чтобы не взять подругу за плечи и не начать трясти, как грушу, меня удерживало лишь ее плачевно побитое состояние. Но не факт, что удерживало бы и дальше, продолжая наупрямиться. Однако этого не произошло. В какой-то момент Еринка замолчала на полуслове и разрыдалась, обняв меня так порывисто и внезапно, что я чуть не свалилась со скамьи вместе с ней. «Прости, я очень боюсь», — шептала она мне сквозь слезы. А я гладила ее по потускневшим волосам и только повторяла, что правильно боится, что Бурхаева надо бояться, что он не оставит ее в покое. И если есть шанс сбежать, то глупо им не воспользоваться. Еринка так и не сказала «да», но я все решила и сделала за нее. Собрала в небольшую сумку кое-что из вещей, разведала наиболее быстрый и скрытый путь до русалкиной ямы и, наконец, уговорила доктора отпустить подругу ночевать домой. Она весь вчерашний вечер и весь сегодняшний день молчала, держа глаза на мокром месте. Я постоянно ловила на себе ее полный боли взгляд. В такие моменты мне хотелось закричать и заплакать, безудержно разрыдаться, как сделала сама Еринка на скамье перед больницей. Но я держалась. Да, было очень трудно. Почти невозможно представить свою жизнь без лучшей подруги. Единственного теперь. Ральфа я больше вряд ли могу таковым считать. Близкого человека. Как представить бесконечную череду дней и ночей без наших разговоров, прогулок, без ее шуток и дурачества? Кому я теперь пойду, когда станет одиноко? Кому пожалуюсь в тоскливый час? Ради кого буду бороться? Еринка уходила. И с ней уходила моя сила, мое упрямство, моя надежда на что-то лучшее. Все то, благодаря чему я держалась здесь все эти месяцы. Но такие мысли были слишком безнадежны, поэтому я заперла их в подвале своего сознания, закрыла на 100 замков. Потом, когда Еринка будет в безопасности, у меня хватит на это времени. Уж тогда мне ничто не помешает плакать хоть целыми днями. А пока надо просто делать то, что должно, и не допустить ошибки. Второй попытки нам никто не даст. И как бы мне ни было плохо без Иринки, это будет в 1000 раз лучше, чем снова увидеть ее избитой, истерзанной, с погасшим взглядом заплывших глаз. Потому сейчас я решительно тянула подругу за собой. Несмотря на праздно шатающихся неподалеку гостей, несмотря на яркую, как прожектор, луну, заливающую все вокруг оранжевым светом, несмотря на то, что не знала, насколько еще хватит этой моей решительности. Мы двигались вдоль пляжей в тени домов, не прячась, но и не высовываясь на открытое пространство. Если сейчас нас встретит кто-то из охранников, вряд ли у него возникнут какие-то вопросы. Гулять по острову никому не возбранялось в любое время суток. Насторожить могла разве что Иринкина сумка, перекинутая через мое плечо. Но про нее мы знали, что сказать. В Русалкиной яме нам тоже ничего не грозило. Вряд ли там кто-то мог появиться в темное время суток. Здешние легенды берегли это место лучше всякой охраны даже днем. Пожалуй, только время играло против нас. Оно неуклонно двигалось к рассвету. А до этого момента лодка, на которой Ян увезет Иринку, должна уже скрыться за горизонтом. Не иначе, как подруга читала мои мысли, потому что шепнула на ходу. «Как думаешь, он уже там? Если еще нет, мы не успеем. Должен быть там». Тем же заговорщицким тоном, хотя вокруг никого не было, ответила я. В письме же написал, что подплывет с темнотой и будет ждать на камнях. «Если только его не заметили раньше. Если охрана не поймала». «Да ну!» — нарочито небрежно отмахнулась я. «Тогда бы уже все об этом знали. Тут же сплетни вмиг разлетаются. И Бурхаев бы визжал на весь остров». Иринка нервно хихикнула. «Кажется, мне удалось частично ее успокоить, но сама я никакого спокойствия не испытывала. Если охрана засекла подходящую к берегу лодку и встретила ее, то это не обязательно должно было стать известно обитателям оазиса. По крайней мере, не сегодня. Тогда мы могли прождать в Русалкиной яме до рассвета, а вернувшись в дом ни с чем, обнаружить там Бурхаева и Ирен, жаждущих расправы над несостоявшимися беглянками». Постепенно смех, голоса и звон бокалов отдалялись. Чем дальше мы уходили от центральных пляжей, тем реже встречались цветные фонарики и качающиеся на ветру перемигивающиеся гирлянды. Теперь справа от нас тянулись нежилые здания, склады, подстанции, бетонные коробки без окон непонятного назначения, за стенами которых что-то мерно гудело. Когда и они сменились глухим забором, я невольно замедлила шаг. Русалкина яма была совсем рядом. Русалкина яма, а с нею — момент истины. «Дай-ка!» — жалобно шепнула рядом Иринка, видимо, охваченная тем же смятением. Но ее слабый дрожащий голос придал мне решимости, и я, покрепче сжав руку подруги, устремилась вперед. Чем быстрее все закончится, тем лучше. Да и луна, миновав точку зенита, угрожающе клонилась к западу, напоминая о приближающемся рассвете. Вообще, этому яркому до неприличия светилу следовало отдать должное. Не знаю, чем я думала, не взяв с собой даже планшета, чтобы подсвечивать им дорогу в кромешной темноте южной ночи. Но не будь луны, мы бы добрались до места назначения с разбитыми носами и лбами. Нагромождение камней перед Русалкиной ямой и днем представляли собой сложное препятствие. Но сегодня, благодаря желтому лунному свету, заливающему окружающее пространство, нам удалось достичь цели без потерь. Иринка, которую до этого момента мне приходилось волочь чуть ли не на буксире, почуяв конец пути, вырвалась вперед и резво скакала по камням, кривясь на один помятый Бурхаевым бок. Я слышала ее прерывистое, со всхлипами дыхание, и на какой-то миг испугалась, что она начнет в голос звать Яна. Не начала, только едва слышно что-то шептала на ходу. Я различила слова «мамочка» и «пожалуйста», из чего сделала вывод, что это была своеобразная молитва, и мысленно горячо присоединилась к ней, обращаясь сразу ко всему сущему, морю, небу и луне, прося у них помощи и защиты в этот смутный опасный час. Словно в ответ на нашу общую мольбу, длинные черные тени глыб русалки на ямы потянулись нам навстречу, спеша обнять, укрыть и спрятать. В моем сознании на миг ярко ожила картина из прошлого. Я и Еринка, пригнувшись, бежим через открытое, освещенное фонарным светом пространство к ночной церкви, стремясь быстрее укрыться в ее тени. История всегда повторяется дважды. Подруга впереди негромко вскрикнула, и мое сердце оборвалось. «Засада!» Я неловко замерла, силясь разглядеть что-либо в темноте каменных нагромождений. Луна оранжевым прожектором била в глаза, и сделать это было нелегко. А потом уже не понадобилось. Сквозь легкий плеск прибоя до моих ушей долетел счастливый Еринкин смех. Звуки поцелуев, обрывки восторженных восклицаний. «Пришел, пришел за мной!» И облегченно выдохнув, остаток пути я преодолела уже не торопясь, давая влюбленным возможность насладиться встречей наедине. Правда, для этого времени им понадобилось куда больше, чем мне, чтобы преодолеть разделяющее нас расстояние даже неспешным шагом. Я терпеливо стояла рядом, деликатно глядя в сторону, а они обнимались, целовались и, кажется, оба ревели, шумно шмыгая носами. Ян безостановочно просил у Еринки прощения за то, что ей пришлось пережить, а подруга утешала его. Мне эта мелодрама уже начала надоедать, и я принялась скучающе оглядываться. Благо, к тому времени глаза почти привыкли к царящей среди глыб тьме. И вздрогнула. «Привет!» Довольно дружелюбно поздоровалась со мной неподвижная фигура, застывшая в стороне и только сейчас мною замеченная. «Привет!» Испуганно отозвалась я, силясь разглядеть это новое, возникшее на сцене лицо. Лицо оказалось высоким и стройным парнем. Узнать что-то большее мне не позволила темнота. Но, к счастью, наш обмен приветствиями отвлек Еринку и Яна друг от друга, вернув в суровую действительность. «Здравствуй, Дайка!» Чуть смущенный Ян шагнул ко мне, протянул руку. «Спасибо тебе за помощь!» Мне доводилось много раз видеть Яна со стороны. И одного, и с Еринкой. Но вот так общаться нам до сих пор не пришлось. Поэтому сейчас я с интересом, хоть и тоже не без некоторого смущения, обменялась с ним неловким рукопожатием. «Привет. И тебе спасибо, что приплыл». Еринка, державшая Яна за локоть и волшебным образом мгновенно вернувшая себе обычную насмешливую уверенность, закатила глаза. «Да-да, всем привет, всем спасибо. Может, уже перейдем к тому, зачем мы здесь собрались?» «Нет», — неожиданно ответил ей стоящий в стороне незнакомый парень. И судя по тому, как Еринка подпрыгнула от неожиданности, она его до сих пор тоже не замечала. «Давайте уже соблюдем все правила приличия и представимся друг другу». «Да», — Ян протянул руку своему спутнику. «Это Иго, мой лучший друг и единомышленник. Он помог мне обойти береговую охрану и пересечь фарватер. Вряд ли без него вообще что-то получилось». «Не так уж это было и трудно», — с ноткой пренебрежения отозвался друг и единомышленник со странным именем Иго. «Я бы даже сказал, возмутительно легко». Он подошел к нам почти вплотную, и теперь я могла более-менее разглядеть четвертого участника нашей авантюры. Довольно худой парень, очень молодой, возможно, даже моложе Яна, со светлыми волосами, живописно растрепавшимися под морским бризом. «Ига, это Ирина, моя девушка и будущая жена». Не обратив внимания на хвастливое замечание друга, продолжил Ян и приобнял Еринку за плечи. «А это ее лучшая подруга Дайка». Мы с Игой обменялись вежливыми кивками. До меня только сейчас дошло, что непонятное имя Иго, скорее всего, сокращение от Игоря. Видимо, за пределами приютских стен искажения православных имен порицались не так строго, как я привыкла считать. «Идем». Решив, что знакомство состоялось, Ян двинулся между глыбами к морю, увлекая за собой Еринку. «Мы сумели вытащить лодку на берег и спрятать в камнях. Теперь понадобится некоторое время, чтобы снова спустить ее на воду. Потом еще часа два грести в темпе марша». «Отсюда до земли всего 2 часа на лодке?» Изумилась я прежде, чем успела сообразить, какую чушь ляпнула. «После года жизни на острове мне бы уже полагалось знать, что земля, находящаяся на расстоянии 2 часов весельного хода, была бы видна на горизонте. По крайней мере, с айсберга точно». Но никто не засмеялся. Иго вздохнул. «Если бы». А Ян грустно объяснил. 2 часа — это только чтобы уплыть из зоны слышимости на веслах и иметь возможность запустить мотор. Велико было искушение спросить, а как далеко вообще до материка? Неважно, на веслах ли, на моторе. Какое расстояние отделяет меня от свободы, сколько километров синей глади? Но я промолчала, боясь сморозить новую глупость. Да и время уже не позволяло отвлекаться на болтовню. Гуськом мы пробрались через нагромождение глыб и снова вышли под лунный свет уже со стороны моря. И там я сразу увидела лодку. В маслятах лодки тоже были. На них наши рыбаки ходили по безымянной речушке, на берегу которой стояла деревня. Но то были тяжелые неповоротливые ящики из плохо оструганной древесины. Здесь же лодка оказалась надувной, овальной, аккуратной, на вид легкой и звонкой, как поплавок. Не составляло труда представить, как игриво запрыгает она на морской зыбе, взлетая с волны на волну. Я даже губу закусила от обиды, что плыть по ночному морю на таком воздушном чуде предстоит не мне. Иго и Ян наклонились, с 2 сторон подхватили лодку и, спотыкаясь на камнях, понесли ее к воде. Только сейчас, в свете луны, я заметила, что оба парня насквозь мокрые. Видимо, пристать к крутому берегу русалкиной ямы оказалось делом непростым, даже на таком суденышке. «Дай-ка!» Яринка неслышно подошла, горячей ладонью сжала мой локоть, и я вздрогнула от неожиданности. «Дай-ка! Пойдем с нами, пожалуйста! Уплывем вместе!» Я только вздохнула. Она говорила мне это много раз, начиная со вчерашнего вечера, и я неизменно отвечала одно и то же, что Доннелл, да, теперь только Доннелл, не Ральф, поставил мне бескомпромиссное условие. Или я обещаю ему остаться на острове, и тогда он позволит спастись моей подруге, или письмо Яна попадет в руки папаше Бурхаеву. Что я дала такое обещание? Что это самое разумное решение, учитывая то, насколько опасно стало для Яринки находиться в оазисе. Я отвечала так столько раз, сколько раз она спрашивала. Ответила и сейчас. Равнодушно, заучено, без каких-либо эмоций. Эмоции потом. Но теперь Яринка, выслушав меня, не сникла, как раньше, а упрямо тряхнула волосами, прищурила оттененные синяками глаза. «К черту обещание!» Даже голос ее стал прежним, она больше не шепелявила разбитыми губами. «Ты никому ничего не должна, просто садись с нами в лодку, и все. Твоего Доннелла здесь нет, и остановить тебя он не успеет, а когда спохватится, мы будем уже далеко, а там как-нибудь выкрутимся. Главное, чтобы вместе!» Раздался громкий всплеск. Парни уронили лодку в воду с метровой высоты, и теперь Иго придерживал ее за весло, а Ян, торопливо прыгая по камням, направлялся к нам. Яринка потянула меня к себе, глядя умоляющими глазами, но я не двинулась с места. Нет, не данное Доннеллу слово держало меня. После нашего последнего разговора я считала себя полностью свободной от любых обязательств по отношению к нему. Кроме разве что оговоренных условиями контракта. И сейчас я бы, не задумываясь, нарушила свое обещание, если бы знала, что это приблизит меня к свободе и не будет иметь негативных последствий. Но это было не так. Не могу сказать, откуда мне это было известно, но грозное предупреждение разливалось в ночном воздухе, в золотом лунном свете. Оно звучало в плеске прибоя. Морским бризом посвистывало в ушах. И проигнорировать его было невозможно. Я подалась вперед, крепко до дрожи обняла Яринку, Она вскрикнула от боли в натреснутом ребре, но не отстранилась, только всхлипнула. Чтобы не дать ей расплакаться и не заплакать самой, я быстро заговорила. «Ты все помнишь? Наш тайник в лесу. Оставь в нем письмо, а я доберусь туда в любом случае, рано или поздно». Это мы обсудили еще вчера ночью, когда Яринка незаметно выбралась из палаты, и мы долго шептались, спрятавшись в кустах за клиникой. Поклялись найти друг друга на материке. Местом встречи выбрали лес за забором приюта. Способом связи – тайник под поваленной сосной, где целую вечность назад прятали наши рогатки. Да, далеко. Да, ненадежно. Но после всего пережитого это уже не казалось проблемой. «Я не уеду на запад без тебя», – сказала Яринка, прижимаясь лбом к моему лбу и заглядывая в глаза. «Я буду ждать, сколько нужно. Убеги отсюда, Дайка. Уплыви. Улети. Ты сможешь». «Смогу», – спокойно и честно подтвердила я, потому что в тот момент сама верила в это. «Любимая, нам пора», – извиняющимся тоном сказал Ян, который, оказывается, уже какое-то время стоял рядом с нами. Осторожно взял Яринку за плечо и потянул к себе. Она успела поймать мою руку, наши пальцы переплелись, и еще какую-то секунду мы были вместе. А потом парень, который отныне занял в Яринкиной жизни мое место, место самого близкого человека, повел ее прочь. Он ничего не спросил, хотя наверняка ожидал, что в лодку мы сядем вместе. Но, видимо, о чем-то догадался, потому что перед тем, как уйти, внимательно посмотрел на меня и склонил голову. «Спасибо тебе. Мы не забудем». Я лишь кивнула в ответ, боясь, что не сдержу слез, если заговорю. И потом только смотрела, как Яринка и Ян спрыгивают с камней в лодку, как устраиваются в ней. Парни у бортов, Яринка на носу, лицом ко мне. Как поднимаются и опускаются весла, отталкиваясь от вод русалкиной ямы. И маленькое, почти игрушечное судно начинает скользить прочь, качаясь на легкой зыбе. Как Яринка машет мне тонкой рукой, пока пелена все-таки пролившихся слез не скрывает от меня и ее, и море, и безжалостный лунный свет.